Проезжая вдоль рядов, император что-то кричал, гортанные звуки вырывались из его горла, эхом прокатывались над головами, и в ответ тысячеустые полки сотрясали еще прохладный после ночи воздух воинственным и дружным ревом. В небо взлетал лес копий, и, казалось, даже кони ромеев грозно скалили зубы на русичей. Три полета стрелы отделяли лагерь Святослава от византийской армии. «Много их!» — погоревал вслух Радомысл. «Никогда так много ромеев не видал!» «И хвала роду! Сами себе мешать будут!» — твердо заверил Вех. «Верно!» — быстро согласился с ним. «Десятник!» Он только сейчас, после слов друга, понял, что не след воев самому-то запугивать. Правда, знал особо, и не запугаешь, у каждого своя голова, свои глаза, да свой непростой опыт. Князь появился, когда воеводы уже выровняли ряды, и каждый занял свое место в строю. Он неторопким шагом выехал из крепостных ворот, опустив поводья и держа в правой руке железный со множеством отметин шлем. Левый он опирался на рукоять меча, простого, без украшений, такого же, как и у простых воев, выстроившихся в привычную для них пешую стену. Прядь совсем светлых волос свисала с его выбритой головы, слегка подрагивая под порывами ветра. Когда князь поворачивал голову влево, в его ухе, под лучами солнца, поблескивала маленькая серебряная серьга. Темно-русые усы, свисавшие к подбородку, делали его лицо серьезным, даже хмурым. Он не смотрел в сторону ромеев. Глаза Святослава были опущены к гриве серого в яблоках коня, на котором он восседал. «Гляди-ка!» Радомысл ткнул Веха в бок, указывая направо. Оттуда навстречу князю скакали двое дружинников. Первый держал вытянутой на отлете руке длинное черное древко с княжеским стягом. Когда они поравнялись, Святослав спустился на земь и бросил поводья второму дружиннику. Через минуту тот скрылся на левом крыле войск. А князь, также понурив голову, шел прямо в середину строя на Радомысла и Веха. Корзно свисало с его плеч, будто не подвластное ветру. Под ним была плотная железная кольчуга, надетая прямо на белую холщовую рубаху. Князь шел медленно, в полной тишине, по-прежнему сжимая рукоять своего меча. Если бы не его княжеский плащ, навряд ли бы кто из ромеев смог догадаться, что это сам Святослав, предводитель 20-тысячного русско-болгарского войска. Когда оставалось сделать 2-3 шага до стоящих, князь приподнял голову, и Радомысл ступил в сторону, освобождая место. Он был рад оказанной чести, еще бы, биться плечом к плечу с прославленным витязем не каждый день приходится, почитай, раз в жизни такая удача и выпадет-то. Молча кивнув, князь занял место в строю и, расстегнув пряжку на груди, сбросил корзно. Багряная плотная ткань мягко сползла к его ногам. Теперь ни один чужеземец, не знающий князя в лицо, не смог бы его отличить от тысяч других воев, замерших в стене. И каждый из стоявших знал теперь, князь с ним в первых рядах. Спешившиеся дружинники оставили коней и встали позади Святослава. Один из них подал князю высокий красный щит с ликом солнца, точно такой же, как и у прочих русичей. Кони заметались перед строем, потеряв из виду своих хозяев, и, видно, решив, что их место не здесь, умчались туда, откуда минуту назад принесли своих седоков. «Добрый знак», — тихо, будто сам себе сказал Святослав, и чуть помедлив добавил: «Ну что же, пора». Перун и души бесстрашных предков, не знавших поражений, с нами. «Пора». Он отпустил рукоять меча и, взяв шлем в обе руки, и, оглядев его, надел на голову. Одновременно черная древка в руке знаменосца выпрямилась, и когда княжеский стяг взвился вверх и затрепетал на ветру, будто по команде, развернулись над полками русскими боевые знамена. Прокатился вдоль рядов гул, сдержанный, но выдающий все же сокрытую в воинстве немалую силу и мощь. «Эх, навьи чары!» – прошептал Вех Радомыслу. «Ну и жатва сегодня будет, то-то волос своей преисподней возрадуется». «Не впервой», — отрезал Радомысл также в четверть голоса. «Смотри-ка, чего там?» Из гущи рамейского войска вырвались резкие пронзительные кличи труб. Необозримая черная фаланга, всколыхнувшись, будто непомерный исполинский студень, сдвинулась с места и поползла. Поползла! Даже у бывалых бойцов стало тяжко на душе при виде этой 50-тысячной громады, ощерившейся мечами и копьями, неумолимо надвигающейся, грозящей смести все живое в воды Дуная. Святослав, вырвав меч из ножен, резко выбросил его в правой руке в сторону византийцев, будто молния блеснула и погасла в центре русского войска. Теперь ничто не могло остановить надвигающиеся сечи. Князь по-прежнему молчал. Все указания до советы он раздал еще накануне и теперь только прислушивался, присматривался к ходу отлаженной им машины. Войско, прошедшее через десятки битв и тьму испытаний, действовало четко, уверенно. Медленно сближались две людские массы. Солнце карабкалось по небосводу вверх, будто для того, чтобы лучше рассмотреть оттуда, что творится на зеленой равнине, заполненной тысячами людей. Но вот на него набежала тень. Это вышедшие на свои рубежи стрелки пустили из тугих дальнобойных луков первые стрелы. Воины, прикрывавшие стрелков щитами, бросились на землю. Передние лучники стали на одно колено, вторые ряды пригнулись, третьи стреляли в полный рост стоя, задние посылали свои стрелы заметно вверх, чтобы они разили не прямо в грудь неприятелю, а сыпались в его груду с небес. Стреляли по команде все разом, и тут же щитники вскакивали на ноги, крепко упирая в землю большие красные щиты. Лучники успевали изготовиться к следующему залпу. Издалека не было видно, большой ли урон приносит врагу каленые стрелы. Лишь едва уловимое содрогание черного студня говорили о том, что выстрелы достигали цели. «Эх, лиха беда начала!» – процедил Радомысл, ободряя десяток. Он уже настроил себя на бой. Лютый бой. Щека у него чуть подергивалась, плечи и шея напряглись. Ему верили, за ним шли. И все же ближайшие вои, нет-нет, да и скашивали глаза на князя. Как-то он что делает, что замышляет? Расстояние сокращалось, и стрелы с той стороны стали доставать русичи. Сначала упал один из лучников. Посланница смерти вонзилась ему прямо под ключицу в зазор между кольчужными завесями. Потом рухнул другой, третий, и вот уже стрелы начали падать у самых ног основных рядов. Возле стены русичи умерили шаг.